Глава третья, в которой Оля путешествует по сказочному городу и убеждается, что не все то золото, что блестит. Девочки вышли на вершину холма, с которого открывался удивительный вид. У их ног начиналась огромная стеклянная лестница. Она уходила далеко вниз, и там, внизу, у ее подножия, раскинулся город. Он был весь из разноцветного стекла, и его бесчисленные башни и шпили отражали солнце и слепили глаза. Держась за руки, Оля и Ело начали спускаться по лестнице. Ступени, словно струны, зазвенели под их ногами. По бокам лестницы стояли широкие зеркала. Заглянув в одно из них, Оля увидела двух очень толстых и широколицых девочек. «Неужели это мы?» — растерянно спросила она. «Да, кажется, мы». Девочки достигли подножия лестницы и остановились. Перед ними расстилалась площадь, которую окружали красивые дома из желтого, красного, синего, зеленого и белого стекла. Красивые дамы в длинных шелковых платьях и кавалеры в расшитых золотом пышных костюмах гуляли вокруг фонтана, из которого высоко в небо взлетали прозрачные струи. Падая на землю, эти струи превращались в стекло, разбивались на миллионы сверкающих осколков и наполняли воздух музыкальным звоном. От фонтана веяло приятной прохладой. Все искрилось в ярком солнечном свете. Там и тут по площади проезжали коляски с какими-то важными и надутыми людьми. Звонко стучали по мостовой подковы лошадей. И повсюду на площади, так же, как и на лестнице, были расставлены кривые зеркала. Оля и Ело с любопытством рассматривали необыкновенных людей. Вот мимо прошел высокий худой старик в парчевом камзоле и в черных чулках, обтягивающих его тонкие ноги. «Дедушка!» — обратилась к нему Оля. «Скажите, пожалуйста, как называется эта страна?» «Я не дедушка!» — сердито огрызнулся прохожий. «Я церемонимейстер его величества, короля Топседа VII. Противные девчонки, разве вы забыли, что наша страна называется Королевство Кривых Зеркал?» Высоко вздернув голову, надменный старик удалился. Девочки переглянулись, едва сдерживая смех. «Ело! Он сказал, что короля зовут Топсед!» — соображала Оля. «Если здесь, как ты сказала, все наоборот, значит, он... деспот?» «Деспот, Оля. Вот какой это король!» Девочки обогнули площадь и вошли в маленький тесный переулок. Чем дальше они шли по этому переулку, тем ниже и беднее становились дома. Вот перед ними стена длинного строения из черного стекла, освещенная изнутри какими-то мерцающими огнями. Из широкой двери клубами вырывался дым. «Там, кажется, пожар!» — воскликнула Оля. Они вошли в дверь и спустились по скользким ступеням в подвал. «Как трудно дышать!» — закашлялась Ело, прикрывая рот рукой. Девочки увидели темное, наполненное дымом помещение. В полумраке вспыхивали огни каких-то печей. Едва различимые в дыму, как призраки, двигались полуобнаженные мужчины и юноши, занятые непонятной работой. Они были худы и измучены. И вдруг жалобный крик раздался в мастерской. Худенький подросток, покачнувшись, упал на землю. И сейчас же к нему подошел человек в разноцветной одежде с кнутом в руке. «Опять этот гурт не хочет работать!» — сказал человек. И Оля услышала, как в воздухе свистнул кнут. Раз! Кнут опустился на обнаженную спину мальчика, оставив на ней красную полосу. Мальчик даже не пошевелился. Он был без сознания. Человек снова взмахнул кнутом, но тут Оля бросилась вперед и, задыхаясь от волнения, крикнула: «Что вы делаете? Не смейте! Вы же убьете его!» Человек повернул к девочке разъяренное лицо. «Я главный надсмотрщик министра Нушрока! Кто смеет делать мне замечания?» «Неужели вам не жаль его?» — задыхаясь, проговорила Оля. «Смотрите, какой он слабый и маленький!» «Отойди прочь! Иначе, клянусь королем, тебе придется плохо, девчонка!» Вокруг Оли и надсмотрщика столпились зеркальщики. Они смотрели на Олю с такой благодарностью, что это придавало ей смелость. «Вы не должны его бить!» — твердо сказала Оля. «Посмотрите, посмотрите! Он, кажется, уже умер! Помогите ему!» «Вынесите это чучело на воздух!» — крикнул надсмотрщик. «Не думаешь ли ты, девчонка, что министр Нушрок станет беспокоить королевского врача ради этого мешка с костями?» Мальчика подняли, вынесли на руках из подвала и положили на мостовую лицом к солнцу. Веки его слабо задрожали. «Ну вот, я же говорил, что мальчишка притворяется, он просто не хочет работать!» — прорычал надсмотрщик. «Нет, Гурт, тебе не миновать королевского суда!» Кто-то тронул Олю за локоть. Она оглянулась и увидела бледную Ело, протиснувшуюся сквозь толпу. «Сумасшедшая!» — взволнованно прошептал Ело. «Бежим скорее отсюда! Я так боюсь этого человека с кнутом! Я никуда не пойду, пока не узнаю, что будет с мальчиком!» Упрямо тряхнула косичками Оля. Раздался звон подков. «Кажется, катит Нушрок!» Тихо проговорил сгорбленный старик с глубокими морщинами на лице. Оля шепотом спросила его. «А что здесь надо Нушроку?» Он взглянул на нее удивленно. «Вы, девочки, наверное, чужестранки? Нушрок — хозяин всех зеркальных мастерских в нашем королевстве. Вот и этих мастерских. Мы делаем здесь наводку зеркал. Видишь, какие мы все худые? Это от того, что мы отравлены ртутными парами. А посмотри-ка на наши руки. Видишь, они покрыты язвами. Это потому, что мы отравлены ртутью. Скупой Нушрок не хочет заменить оловянно-ртутную амальгаму серебром. Серебро ему дороже, чем жизнь людей». «Нушрок — это значит коршун», — тихонько пояснила Ело. «Тише», — прошептал старый рабочий. «Он подъезжает. Не смотрите ему в глаза, девочки. Его взгляда никто не выдерживает». На вороных лошадях в толпу въехали стражники с длинными копьями. Все торопливо расступились. А еще через несколько секунд к мастерским подкатила сверкающая карета. Слуги распахнули дверцы, и Оля увидела выглянувшего из кареты человека, лицом похожего на коршуна. Нос у него был загнут к низу, словно клюв. Но не нос поразил ее. Девочка вздрогнула, увидев глаза Нушрока. Черные и хищные, они словно пронизывали всех насквозь. Оля заметила, что с Нушроком никто не хочет встречаться взглядом, и все смотрят в землю. Хищные глаза министра медленно осмотрели толпу, скользнули по неподвижно лежащему мальчику и остановились на надсмотрщике. Надсмотрщик опустил голову и снял шляпу. «Что случилось?» — пискнул человек с лицом коршуна. Оля подумала, что голос у него такой же противный, как и глаза. «Гурт снова не хочет работать, господин министр!» Почтительно проговорил надсмотрщик, не поднимая глаз. Гурт вдруг застонал и приподнялся, опираясь на руки. Министр страшным немигающим взглядом уставился на мальчика. «Почему ты не хочешь работать?» «Господин министр», — еле слышно проговорил мальчик, — «я голоден, мне трудно работать». «Ты лжешь! Каждый день ты получаешь хороший ломоть хлеба!» «Какой же это ломоть, господин министр? Это совсем маленький кусочек, величиной со спичечную коробку. Я отдал его своей больной матери». Тихо, но горячо говорил Гурт. Он с трудом поднялся на ноги и, покачнувшись, оперся рукой о стену. «У меня осталась только крошка хлеба. Вот она, на моей ладони, видите? Я берег ее к вечеру». «Ах, как изолгался народ!» — покривил губы Нушрук. «Это, по-твоему, крошка? Ну-ка, поднеси ее к зеркалу!» В черном развивающемся плаще Нушрок вдруг выскочил из кареты и подтолкнул мальчика к кривому зеркалу, одному из тех, которые повсюду стояли в этом странном городе. «Подойди поближе к зеркалу!» — завизжал Нушрок, брызгая слюной. «Что ты видишь в зеркале, мальчишка? Ну!» Оля увидела в зеркале толстого мальчика с огромной булкой в руке. «В зеркале видна целая булка!» — усмехнулся надсмотрщик. «Целая булка!» — вскрикнул министр. «И после этого ты говоришь, что тебе нечего есть?» Гурт внезапно выпрямился. Его усталые глаза блеснули. «Ваши зеркала врут!» Гневно проговорил он, и его щеки даже слабо порозовели. Гурт нагнулся, подхватил с земли камень и силой швырнул его в зеркало. С веселым звоном осколки стекла посыпались на мостовую. Толпа ахнула. «Я рад, что разбил это кривое зеркало. Хоть одним лживым зеркалом будет меньше на свете. Вы для того и расставили по всему городу эти проклятые зеркала, чтобы обманывать народ. Только все равно вашим зеркалам никто не верит!» — выкрикивал Гурт в лицо Нушроку. «Взять его!» — завизжал Нушрок. «В башню смерти!» Два стражника подхватили мальчика и потащили по переулку. «Прощай, Гурт!» — крикнул кто-то. «Прощай, мальчик!» «Братья!» — раздался другой голос. «Долго ли мы будем еще терпеть все это?» Кто-то в толпе запел, и песню подхватили десятки голосов. «Нас угнетают богачи, повсюду ложь подстерегает, но знайте, наши палачи, все ярче правда расцветает. Нас ждут великие дела. Вы нашей правде, братья, верьте! Долой кривые зеркала! Сожжем, разрушим башню смерти!» «Прекратить!» — бесновался Нушрок, бегая от одного к другому. Полы плаща, словно черные крылья, метались за его спиной. Наклонив копья, стражники ринулись на зеркальщиков и оттеснили их в подвал. Нушрок нырнул в карету и махнул перчаткой. Дверцы захлопнулись, лошади ринулись, и окруженная стражей карета со звоном укатила. На улице остались лишь девочки да одинокий стражник у входа в мастерскую. «Скажите, зачем этого несчастного мальчика отвезли в башню?» Высокий стражник посмотрел на Олю сверху вниз, усмехнулся. «Как зачем? Смешная ты девчонка. Как только королевский суд вынесет приговор, мальчишку сбросят с башни смерти, и его тело разобьется на тысячи осколков». Оля вскрикнула. «А кто может отменить этот приговор?» «Только сам король. Но он никогда не отменяет приговоров своего суда». Ело потянула Олю за рукав. «Оставь его, Оля. Нельзя быть такой неосторожной. Еще немного, и мы попали бы с тобой в большую беду. Оля взяла Елу за руку. Пойдем, Елу. Куда? Во дворец короля. Что? Я не успокоюсь до тех пор, пока Гурд не будет освобожден. Гурда больше ничего не спасет. Ты слышала, что сказал стражник? Все равно мы пойдем во дворец короля. Его надо спасти, Ело, обязательно. Но тебя тоже могут казнить. Все равно. Идем. Ело смотрела на Олю округлившимися от изумления глазами. Ело не подозревала в ней столько решимости и бесстрашия. Ведь она, Ело, частенько видела Олю и ворчливой, и капризной, и такой ленивой, что даже становилось скучно ее отражать. Почему же сейчас такой смелостью сверкают глаза Оли? Читатели, конечно, догадались, почему. Потому что, несмотря на свои недостатки, Оля была пионеркой. И теперь она была полна только одним чувством — тревогой за жизнь угнетенного мальчика. «Пойдем!» — повторила Оля. «Что ж», — вздохнула Ело, — «пойдем». Девочки пошли по переулку. «В этой стране так много блеска!» — помолчав, сказала Оля. «Сначала мне здесь даже понравилось, но, видно, бабушка права, когда говорит, что не все то золото, что блестит».